А вы сможете взять Кенигсберг, Дмитрий Григорьевич? Мой штатный критик Михлис подает голос. Нет таких крепостей, которые не смогут взять большевики, отвечаю со слегка ехидным пафосом и продолжаю. Скоро он сам убедится, смогу или не смогу. Курлянский котел, согласно директиве ставки, мы замкнули, захватив Тильзит и выйдя на побережье Куршского залива. Сейчас войска фронта будут продвигаться вдоль побережья в сторону Клайпеды и Паланги. Торопиться и суетиться мы не будем. Если увидим возможность захватить эти города без особого напряжения, то возьмем сразу. Если нет, окружим и подвергнем жесткой блокаде. Без подвоза продовольствия и боеприпасов, под постоянными бомбежками и обстрелами гарнизоны долго не протянут. Таким естественным образом сформируются очертания Курлянского котла. Котел получается не просто большим, он огромен. Фрицам не удалось окружить и блокировать в свое время мой фронт, те же 800 тысяч штыков, а нам удалось. Морем кто-то может спастись, но никак не крупные соединения. Крупнотоннажные суда мы не пропустим в обе стороны. В этой истории мы вместо ленинградской блокады устроим курлянскую. Предлагаю не спешить с разгромом Курлянского котла, излагаю свои мысли тоже неспешно. Каждые сутки в осаде экономит нам жизни сотен красноармейцев. Мы их поддержим под бомбежками и артобстрелами, при отсутствии регулярного подвоза припасов, да в зимних условиях, войска группы армий севера и остатков центра будут таять, как снег весной. Через месяц-два мы возьмем без особого напряжения. Надо к тому времени сделать запасы. Прокормить несколько сотен тысяч пленных задача непростая, а то полмиллиона. Надо подумать, куда лучше всего пристроить такое количество рабочих рук. Ну, я думаю, в нашем народном хозяйстве работа им найдется. Последние слова произношу особым тоном, с довольством кота, пожирающего из полной плошки жирную сметану. Слышатся смешки. Есть еще одна причина не спешить, тут делаюсь серьезным. Местное население, литовцы и латыши, цветами встречавшие гитлеровцев, должно осознать свою ошибку. В их национальном сознании должен закрепиться уже с того времени, когда они жили под немцами. Это наши советские граждане, товарищ Павлов. Легкое осуждение в словах Сталина мне не нравится, но явно спорить, дураков нет. Прошу расценивать это, как воспитательное мероприятие, товарищ Сталин. Психология человека такова, что он склонен обвинять в своих бедах тех, кто рядом. Логика простая. Пришли немцы, стало до ужаса плохо. Если мы их в наказание за такое поведение массово депортируем в Сибирь, то мы станем ужасными и нехорошими. На советскую власть зуб затаят. Мы все равно активных пособников оккупантам заставим ответить, но индивидуально. Вождь хмыкает, но слушает. И прошу помнить, что они делали с евреями. Причем без принуждения немцев. Немецкие оккупанты одобряли, но не принуждали. Может быть, оставшиеся где-то антисемиты будут радоваться, но вообще-то это полноправные советские граждане, которых литовцы и латыши массово уничтожали. Говорю, а сам все жду. Пора бы уже. Ага, вот оно. Неслышно приоткрывается дверь. К Сталину бесшумной походкой за спинами сидящих подходит Поскребышев, кладет перед ним узкую полоску бумаги и уходит. Все ждут с огромным интересом. Чтобы зайти во время заседания ставки, нужна железная причина. Какая, никто не знает, кроме меня. А Сталин неторопливо набивает трубку, держит паузу, интриган. Генеральский народ напряженно и терпеливо ждет. Товарищи, наконец прерывает паузу вождь, получено сообщение. Войска Западного фронта, армия генерала Никитина ворвалась в Кенигсберг и ведет ожесточенные уличные бои. Захвачено до четверти территории города. Не удерживаю торжествующие улыбки. Все разом начинают гомонить. Ну, ты дал, Григорич, шумит Буденный. Никитин твой, настоящий казак. Вот это подарок. Восхищается Ворошилов. С тебя причитается. Это Тимошенко. Позже объясню, что это с них за хорошую весть причитается. Короче, военные радуются шумно и бурно. Остальные тоже расцветают улыбками. Кенигсберг, город-крепость, многим казался могучей цитаделью. Оно так и есть. Но взлом обороны Кенигсберга — это еще одна иллюстрация тезиса, что пассивная оборона – верный путь к поражению. А теперь надо провернуть задуманное. Товарищи, у меня по поводу этого события есть предложение. Шум окончательно не смолкает, но стихает. Выпустить новую медаль за взятие Кёнигсберга и приравнять ее статус к медали за отвагу. И наградить всех, принимавших участие в уличных боях. Что, конечно, не должно мешать получать ордена особо отличившимся. Некоторые, не сомневаюсь в этом, и звания Героя СССР достойны. Проходит на ура. Все-таки, глядя на всех них, прихожу к выводу, что в целом они замечательные люди, живо и непосредственно радующиеся успехам своей армии, своей страны и народа. Неравнодушные твари, каких во времена Арсеньевича во власти было полно. Теперь верю, что к концу месяца Восточная Пруссия будет наша. Сталин с удовольствием выпускает очередное облако пахучего дыма. Да она уже фактически наша. Я сам и дал зеленую ракету для начала операции. Условно говоря, Никитин сейчас не только уличные бои ведет, его части быстро сдвигаются на запад. Дождался, блядский высер, праздника, сам в Москве красуюсь, а мои генералы Третий Рейх на куски кромсают, и я за них спокоен. А чего бы мне не быть спокойным? 23 ноября, воскресенье, время 09:00, расположение 13-й армии в 20 км восточнее Кёнигсберга. Воины Красной армии, перед вами там, машу рукой на запад, стоит древняя и могучая цитадель, город прусских королей. Гитлеровцы считают ее неприступной, но только потому, что не испытали силу ваших штыков и несгибаемого боевого духа. Вы возьмете его за 3 дня. Больше 3 дней они не смогут выдержать вашего натиска. Вы пойдете первыми в прорыв, завоюете себе бессмертную славу. После этого подвига ваши потомки будут гордиться вами десятки и сотни лет. Тысячи характерных лиц внимательно и воодушевленно слушают своего маршала. За моей спиной генералы 13-й армии. Передо мной, дикая дивизия. Так мы называем отдельную 135 мотострелковую бригаду в составе 13-й армии, специально сформированная из адыгов, нагайцев, даргинцев, вайнахов, кабардинцев и многих прочих. Добавили еще калмыков и азербайджанцев. Без русского состава, конечно, совсем не обошлось. Частично политработники, штабисты, врачи. Что мне нравится в таком личном составе, никого не надо принуждать изучать военное дело. 21-й стрелковый корпус после пополнения и восстановления матчасти отдал Никитину обратно. Чего ему в Минске делать? Продолжаю свою речь, уже перед командирами, начиная с ротного уровня. Когда захватим город, с местным мирным населением ведите себя строго, но по закону. Никаких грабежей и насилия. Остерегайтесь местных женщин, врачи предупреждают, что препаратов против венерических заболеваний у них недостаточно. В ответ ожидаемые смешки и переглядывания. В принципе, неизбежен некоторый уровень блядства, особенно с учетом более раскованных европеек, но мне лишь бы без насилия. А если какая-нибудь симпатичная немка даст нашему бойцу за пару банок консервов, то хрен с ними, обоими. Предупреждаю вас, а вы строго-настрого предупредите бойцов. За насилие над мирными гражданами любого характера виновные пойдут под трибунал. Доблесть надо проявлять в бою. А за хулиганство после сражения с удовольствием заберу виновных в штрафные роты. А то в последнее время фронт почти лишился штрафных частей. Догадываетесь, почему? Догадываются. Ну, и слава ВКПБ. По коням. Даю отмашку комбригу Мухаммедьерову. Кто бы мог подумать. 23 ноября. Воскресенье, время 09:50, Кёнигсберг, Королевские ворота, застава при въезде на виадук перед воротами. Оберфельдфебель Крампе обеспокоился. Показавшаяся на дороге колонна быстро приближается, по его приказу боевые расчеты пушки и 2 пулеметов занимают свои места. По мере приближения напряжение спадает, свои, немецкие танки идут. К тому же башни развернуты назад, пушки смотрят влево и вправо, все по уставу. У заставы колонна из десятка танков, нескольких бронемашин и дюжины грузовиков останавливается. Большая часть танков в хвосте колонны. Из головного командирского танка, следовавшего третьим, ловко выпрыгивает офицер. Подходит к Оберфельдфебелю, обменивается приветственным жестом. Крампе ничего не успевает спросить, даже потребовать документы. Мало ли что офицер, сейчас и здесь они хозяева. Срочно связывайся с комендантом города. Русские, рядом. Гарнизон в ружье. Только что открывший рот для вопроса Крампе замирает на мгновение, забыв закрыть рот. У офицера вид усталый и какой-то запыленный. Немного странный акцент, какой бывает у фольксдычей. «Ты меня слышишь, Оберфельдфебель?» Блекло усталым голосом спрашивает штурмбанфюрер. Крампе только сейчас замечает мелкие знаки на плетеном погоне и руны. Танковые войска СС. 2 элита германских войск. До всех них доносится устрашающий, для врагов и двойной выстрел танковых пушек. Оберфельдфебель закрывает рот. Ему еще приходится вздрогнуть и затравленно посмотреть на восток. Стрельба начинается примерно в километре. По фронтовым меркам это почти вплотную. Шнеля, Шнеля, окончательно пришедший в себя от окрика Оберфельдфебель, бросается к навесу, к телефону. Штурмбанфюрер оборачивается к своим. Занять временную оборону. Один взвод с двумя танками здесь. Еще один взвод с двумя танками на той стороне. Остальные за ворота. Шнеля. В этот момент Оберфельдфебелю почему-то стало не до соблюдения порядка, что грубо царапает его немецкую педантичную душу. Он снимает трубку и докладывает начальству. Ему нужны подробности, и в этот момент немецко-педантичная душа Крампе приходит в гармоничное равновесие. Офицер подносит к его лицу удостоверение. Здесь часть сводный батальон, транслирует слова штурмбанфюрера Крампе, под командованием штурмбанфюрера Отто Рейнхарда. Батальон дивизии Таттенкопф. Говорят, что еле успели выскочить из Тильзита. Русские у них на хвосте. Из того места, откуда доносилась стрельба, раздается грохот многочисленных разрывов. И тишина, только слабый треск карабинов. Все, мрачнеет Рейнхард. Аллис капут моему заслону, как говорят русские. И неожиданным движением разворачивает Оберфельдфебеля спиной к себе. Цепенеющее от ужаса тело подпирает ствол Вальтера. Ловкая рука освобождает его от оружия. Краем глаза Оберфельдфебель видит. То же самое происходит с его подчиненными. Шустрый, с невероятно быстрой реакцией ефрейтор Морис, попытавшийся реализовать свои рефлексы, получает еще более быстрый удар в челюсть и прикладом карабина в затылок. На той стороне пост тоже обезвреживается. Форты к бою готовы? Какой акцент Крампе представляется, что с ним заговаривает ближайший подручный сатаны? Мощным усилием воли сдерживает позывы опорожниться прямо в штаны, но спрятать тоску в глазах не в силах. Он ничего не отвечает, он верен фюреру и присяге, но непостижимым образом офицер, о, боже, какой армии, догадывается. В его чистых от всяких эмоций глазах проявляется брезгливость. Там что, никого нет? Мы уже давно в получасе езды отсюда, а вы до сих пор осадное положение не объявили? К брезгливости добавляется презрение. Наблюдательные посты, не послушавшие отчаянных приказов дисциплинированного разума, выговаривают губы Крампе. Личный состав в казармах до объявления тревоги. Да, скептически переспрашивает штурмбанфюрер. Они оба прислушиваются к стрельбе за воротами внутри города. Танково-пулеметной и танково-орудийной. Рейнхард с удовлетворением, Крампе с ужасом. Рейнхарду не надо присутствовать при очередной и повседневной военной трагедии. Он и так знает, что там происходит. Ничего не подозревающие подразделения, передвигающиеся плотным строем, попадают под шквальный фронтальный огонь со стороны внешне своих танков. Улочки очень узенькие, спрятаться негде. Сейчас на этих улочках сплошной ковер из мертвых и раненых солдат. В разбитые окна влетают осколки и части тел, видел он такое много раз. Капут вашему личному составу, равнодушно замечает Рейнхард. Его слова подтверждает танкист, высунувшийся из танка. Герр штурмбанфюрер, уничтожено до батальона пехоты. Выдвинулись из боковых казарм. Два смежных форта захвачены. Передовые дозоры выдвинулись по Кёнигштрассе и захватили один мост и один виадук. Зеленая ракета, Рейнхард командует с таким равнодушием, будто он каждый день так по три города захватывает. Через несколько секунд в небо взмывает зеленая искристая звездочка. Подтекст понятен любому, знакомому с правилами дорожного движения. Еще через 10 минут Крампе наблюдает по-сатанински сюрреалистическую картину. Подъехавшее русское подразделение, навскидку, рота усиленная взводом танков, опять немецких, но с красными звездами на борту, останавливается. Русский офицер с малиновыми петлицами сердечно здоровается с эсэсовским офицером. На танке Рейнхарда уже красуется красный флаг, рядом с ним и беседуют два офицера. По-русски. «Давай, Глеб, меняй моих, а то как бы чего не вышло», капитан НКВД отдает несколько приказов, показав нужные места на карте. Три танка и две машины пехоты уносятся в город. Когда эсэсовцы возвращаются из города, вверх уносятся две зеленые ракеты. Еще через четверть часа Крампе, сидящий в стороне от дороги вместе с остальными, обреченно смотрит на поток русских варваров, весело втекающих в город. Рейнхард, хотя какой он Рейнхард, и его люди уже переоделись в русскую форму. Кресты на танках завесили краснозвездными флагами. Майор Фурсов вскрыл очередной город, как консервную банку. Теперь сражение за Кёнигсберг начнется не на подступах к мощным фортам, которые не всякой бомбой возьмешь, а с центра города. Предельно неприятная диспозиция для гарнизона. Легкость операций может потрясти воображение, если забыть, что они готовились почти месяц. Учитывая хаос, при котором линии фронта практически нет, никакая фельджандармерия никаких подделок в документах не заметит. Как их заметишь, они же настоящие. И Отто Рейнхард существует, существовал. В настоящее время его кости мирно покоятся в общей могиле под Каунасом. 24 ноября, понедельник, время 19:15. Москва, Кремль, ставка ВГК. Продолжайте, товарищ Павлов. Мудро дождавшись конца выплеска эмоций у всех присутствующих, Сталин дает мне отмашку. Итак, товарищи, с севером все ясно. На юге не настолько хорошо, но тоже неплохо. Украинский фронт сформировал угрожающий выступ на юг, Львовский треугольник вершиной вниз. Через несколько дней, ориентировочно неделю, когда завершится оборудование всех аэродромов, мы приступим к массовым бомбежкам немецких гарнизонов и других войск, коммуникаций всех видов. Южная группа фон Рунштетта фактически окажется отрезанной от снабжения. У них будет только два выхода. Сдаться или поспешить уйти назад, в Румынию и Венгрию. У них это получится, товарищ Павлов. Сталин слегка постукивает выкуренной трубкой. Полагаю, да, товарищ Сталин, не гнушаюсь говорить горькую правду. Да что там, уверен, сдаться им будет очень легко и просто. Народ за столом замирает от неожиданности. Затем раздражается громовым хохотом, не удерживается от смеха и Сталин. Говорят, что Великая Отечественная война далась Сталину совсем недешево. За победу и тяжкие послевоенные годы он расплатился целой серией мелких инсультов. Во сколько лет жизни ему это встало, никто не знает. Но теперь он точно проживет намного дольше, говорит вдруг проснувшийся Кирилл Арсеньевич. Мне даже не верится, продолжает он. Тяжелейшие испытания для всей страны ты сумел превратить в увлекательное военное приключение. Не предлагаю веселиться по этому поводу, но людские потери, вместе с массовыми убийствами мирного населения, в результате бомбежек, с военными потерями и прочим, если превысит миллион, но не намного, никакого сравнения с моей историей. Я, безусловно, не против. Но как такое могло произойти, генерал, то есть маршал, как мы превратили войска Западного фронта в советские войска образца 1944 года, когда в твоей истории мы также бодро избивали фрицев. Мы делаем то же самое, только на пару лет раньше. Давайте серьезно, товарищи, Сталин мудро дает народу отсмеяться. Товарищ Павлов, если южная немецкая группа решит уйти в Румынию, сможем мы их остановить, а нам обязательно делать это. Товарищ Сталин, ищу и нахожу доводы против этого авантюрного предложения. Вспомните Наполеона. 500 тысяч вышли из Москвы, а сколько смогло преодолеть Березину? 30, насколько я помню. И никаких крупных сражений, русская армия просто шла следом. Задумывается не только Сталин, все замолкают. Видите ли, товарищ Сталин, даже если у нас под рукой вдобавок будет 3 полнокровные армии с боевым опытом, как они удержат миллионную группировку? На такой-то протяженности, их там меньше, вставляет маршал Кулик. Тоже мне, военспец нашелся. С венгерской и румынской армиями их там больше миллиона. Подсекаю, не глядя в его сторону. Предлагаю, продолжаю свою мысль, уничтожать их на марше при отступлении. Жуков будет давить со своей стороны. Кстати, он совершенно верно развивает наступление на Николаев. Тем самым не дает возможности фон Рунштетту мимоходом снести слабую приморскую группировку. Они пройдут мимо Одессы. Тем временем украинский фронт усилится, расширится и станет одной огромной авиабазой для переброшенной туда авиадивизии авиакорпуса Рычагова. Оттуда Рокоссовский организует воздушный террор всей оккупированной части Украины. Дело еще в том, что заработал Драгобычский нефтеперерабатывающий завод. У Комфронта есть собственный источник ГСМ. Приказ на эти действия генерал Рокоссовский уже получил. Сталин, несмотря на возражения с моей стороны, выглядит довольным, как кот, оставшийся наедине с банкой, полной сметаны. Да и спорим-то мы по второстепенному вопросу, как сподручнее обнулить врага. В том, что ему капут в любом случае, уверены все. Таким образом, не входя в непосредственный огневой контакт своими полевыми войсками, мы нанесем существенный урон южной группировке. Буду сильно удивлен, если вырвется больше 30%, не исключаю вариант, что вся группировка будет уничтожена. Расходимся мы за полночь. Мое предложение не геройствовать, пытаясь запереть немцев в огромном котле, проходит. Кутузовский рецепт, если что, не мой, несколько напрягает благодушие, царящее на лицах. Как бы это ни сказалось на четкости и скорости действий. Ничего, думаю, товарищ Сталин с этим справится. Ему не впервой. 25 ноября, вторник, время 16:05, Москва, Большой театр. Проснулся сегодня относительно поздно, расслабился до 10 утра. Когда еще выходной выпадет, война дело такое. Чем меньше спишь, тем больше побеждаешь. До определенного предела, конечно. Как-то прикинул, во время Минского сражения я в течение полутора недель спал не больше 5-6 часов в сутки, в среднем. Зато, когда напряжение спало, придавил на подушку полсуток. Хотел больше, но не дали. Немного до обеда и после оного работал в наркомате. Помимо того, что разгребал текучку и решал застарелую проблему, вдруг словно по голове получаю. Генерал Василевский в наркомате работает. Ну-ка, ну-ка, заседание ставки начнется в 18:00, значит, успеваю приобщиться к высокой культуре, к балету. Надо соответствовать высокому званию советского маршала. Хватит тебе в кабинетах отсиживаться, еще в наркомате затеваю с ним беседу, которую продолжаю по дороге и здесь, в театральной ложе для высоких гостей. Я давно на фронт прошусь, улыбается Василевский. У меня надо было проситься, в ответ не улыбаюсь, дело серьезное. В той истории маршал Василевский входил в число самых знаменитых маршалов Победы, наряду со Сталиным, Жуковым, Коневым, Рокоссовским и Малиновским. «Фронт потянешь?» – Василевский размышляет целых 10 минут. «Все время, что мы ехали до Большого, не тороплю, и до ответа угадываю его смысл. Если так долго думает, значит, нет. Опасаюсь, товарищ маршал, начать бы с армии. Теперь я думаю, и в начале спектакля, когда прекрасные длинноногие нимфы без напряжения берут в плен все наше внимание, выношу вердикт. Поедешь к Жукову, возьмешь на себя командование одной из армий Северного крыла. Там как раз находится одна из резервных армий, тамошнего командарма поставишь себе в заместители. Он не обидится, потому что ты потом наверх пойдешь. Для начала замом к Жукову, а затем, делаю многозначительную паузу, видно будет. Далее мы молча наслаждаемся зрелищем. Перед антрактом дружно хлопаем. Сама Ольга Лепешинская выступает сегодня в «Евгении Онегине». «Маю Плисецкую бы посмотреть в юности», – бурчит Арсеньевич. «Кто такая, интересно?» «Балерина же», – отвечает мой подселенец, – «мировой знаменитостью стала». «Помню, что во время войны она уже не маленьким ребенком была, но совсем юной. Наверное, учится еще или в кардебалете затерялась. Долго после того не мог решить». «Стоило нам тогда выходить в буфет или нет? Вы пейте, а я нет, отказываюсь от рюмки коньяка, который принес адъютант Василевского. Нас, вместе с моим адъютантом и парой офицеров, так я только про себя их называю, слово пока не легализовано, охраны всего шестеро. Ты, Саш, рюмашку можешь хлопнуть, даю разрешение адъютанту, а мне еще работа предстоит. Кстати, и на второй акт можешь остаться, в Кремль тебя все равно не допускают». Охрана тоже было воздерживается, но по одной разрешаю. Good evening, мистер Павлов, от подошедшего к нам человека меня мгновенно заслоняют. Ребята мои работают на автопилоте. Выясни, Дим, кто такие и чего им надо, все элементарно. Американский посол тоже не прочь приобщиться к культурной жизни. И с ним военный атташе и корреспондент какого-то там Times, мистер Уэклер. Приметили нас с соседнего столика. Атташе намеревается исполнять роль переводчика. Василевский глядит на меня со значением, таким, предупреждающим взглядом. Игнорирую. Сталин будет пенять, а я так сделаю, что ни за что будет. Давайте ваше интервью, соглашаюсь. Только учтите, что хотя на второй акт не пойду, мне некогда, у вас мало времени. Не больше получаса и то. Если вы последние вопросы будете на ходу задавать, скажите, мистер Павлов, что в Восточная Пруссия происходит. Атташе не справляется с окончаниями, но ничего, понять можно. Ничего особенного, пожимаю плечами, мы ее захватываем. Освобождаем немецкий народ от гитлеровского режима. Американцы обмениваются улыбками. Они что, умные? До них доходит настолько многоплановый юмор, и сколько времени вам надо на полный захват? Почти справляется атташе со сложным вопросом. Трудно сказать. Прогнозы, особенно на войне, дело неблагодарное. Рассчитываю на неделю, но Германия – сильная страна, с сильной армией. Она может преподнести сюрпризы. Саша приносит мне чай с бутербродами. Мистер Павлов, вам сильно помогает ленд-лиз? Заметно, господа. Был момент, когда ваши поставки горючего нам очень сильно помогли. Только один такой момент, по лицу корреспондента – щупловатого востроглазого парня, пробегает волна разочарования. Видите ли, мистер Уоклер, у нас три источника снабжения топливом и другими припасами. Наша страна, ваша страна и Германия. Американцы переглядываются с огромным недоумением. Мы с Сашей обмениваемся ухмылками. Германия осуществлять вам поставки топлива, в глазах обоих недоумение растет до поднебесных высот. Так война же идет, пускаю волну встречного недоумения. Наши службы снабжения как-то вычислили, что в некоторые периоды использование трофейного горючего доходило до 30% потребности. Когда до американцев доходит, они весело хохочут, обмениваются между собой несколькими фразами на своем птичьем языке. Вдруг чувствую, что кое-что понимаю. Простые и короткие фразы воспринимаются не сразу, а спустя паузу перевод будто всплывает. В мое время английский популярен был, нахватался, бурчит проснувшийся Арсеньевич. Короче, читаю и перевожу со словарем и большим трудом. Да, речь именно о трофейном горючем, подтверждаю еще раз. А вы что подумали, что немцы втихую от командования гонят мне горючие контрабандой? Через линию фронта? Нет, мы у них силы отбираем. Так выгоднее, подмигиваю американцам. Платить не надо. Опять взрыв смеха. Редкие присутствующие в буфете оглядываются. Некоторые, уловив иностранную речь, тихо ретируются. Зал почти пуст. Да, собственно, и антракт закончился. Скажите, снова приступают к допросу, сколько еще будет идти война? Я же говорил, прогнозы дело неблагодарное. И уже говорил, что Германия вполне способна на какие-то сюрпризы, неприятные для нас. Но мне трудно представить, что они продержатся больше года. Тут мои американцы о чем-то крепко задумываются. А как вы относитесь к тому, что мы откроем против Германии второй фронт? Совсем чисто заговаривает атташе. В Европе никак не отношусь, жму плечами. Вообще не мое дело. Это вы с нашим правительством договаривайтесь. Могу только дать рекомендации, как специалист по военному делу. Американцы настораживаются, как охотничьи псы, почуявшие дичь. Конечно, они очень хотят рекомендаций. Ну, слушайте и не говорите, что не слышите. Сколько у меня времени? Саша показывает пятерню два раза, 10 минут значит. Предупреждаю сразу, мое свободное время истекает. Это последний ваш вопрос. В Европу десант вы не сможете высадить. Вам по силам переправить одним разом туда 5-10 дивизий, но немцы просто чихнут в ту сторону и их не станет. Жду. Поясняю. Длинные предложения перегружают мозг атташе. Крупные силы в данный момент высадить не сможете, а небольшие немцы сомнут очень быстро. Войска надо собрать, обучить, подготовить суда в огромном количестве. Потому что вам надо сделать это быстро, и не меньше, чем 30-40 дивизий в первой волне. Иначе вы не сможете закрепиться в Европе, той же Франции. Более перспективным мне кажется средиземноморское направление. Корсика, Крит, Италия, Греция. Отдельно можно заняться африканским корпусом Роммеля. Не знаю, как вы преодолеете Гибралтарский пролив. Как только ваши корабли подойдут туда, там сразу появится волчья стая адмирала Дёница. Волчья стая? Подводный флот Германии. Наблюдаю реакцию. Почему-то их это не пугает. Либо не пуганые, либо есть методика или средство противодействия. Как-то так, господа. Короче говоря, в Европу вам соваться не стоит. Не забывайте о том, что у вермахта огромный боевой опыт. Если не считать нас, то германская армия сильнейшая в мире. На данный момент, позвольте откланяться. Мне пора. У людей моего положения рабочий день, круглые сутки. Спохватываюсь. Кое-что забыл. Позвольте, мистер Уолкер, пока не опомнился, забираю блокнот, читаю или пытаюсь читать. Везет, что почерк более или менее разборчивый. Ну-ка, а это что, господин атташе, переведите вот это. Тычу пальцем. Помощь Америке бесценна, говорит мистер Павлов, атташе переводит машинально, поэтому верно, не соображает схитрить. Грожу смущенному корреспонденту пальцем, забираю у него карандаш, тщательно вычеркиваю лишнюю фразу. Текст интервью вам придется проверить и утвердить в нашем МИДе, строго указываю корреспонденту. А вы, господин атташе, проследите за этим. В нашей стране к словам относятся очень серьезно. 25 ноября. Вторник, время 18:25, Москва, Кремль, ставка ВГК. Пришел абзац, откуда не ждали. Покерфейс стараюсь держать. Михлис почти полчаса заливается соловьем о том, как народы Европы стонут под жестоким игом нацистов. С каким нетерпением ждут Красную армию блядский высер. Не так страшен Михлис, как подозреваю, что он идеи Сталина воспевает. Как ни прискорбно, и товарищ Сталин может налажить. Как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает. Что вы на это скажете, товарищ Павлов? Ага, перехватывает инициативу вождь. Сразу после предложения формировать национальные части из поляков, а в дальнейшем и других чехов. Как-то даже трудно сразу сказать, товарищ Сталин. В принципе, мы можем объявить набор добровольцев в той же Польше. Безусловно, резон в этом есть. Это их страна, и они обязаны хотя бы принять участие в ее освобождении. Неощутимо, возможно, вижу только я, Сталин добреет лицом, но мне придется его огорчить. Только вы уж простите, товарищ Сталин, но я привык считать Польшу вражеской страной, и в 20-м году у нас территории оторвали, а сколько крови Дефензива испортило. Поляки ненавидят немцев, но и нас не любят. Кого больше, даже не знаю. Прошу заметить, что среди моих пленных около 2000 этнических поляков. Большая часть тыловики, но есть и из боевых частей вермахта. Порчу радужную картину. Всем. Сталин мрачнеет. Опять-таки я совсем не возражаю против создания антифашистских национальных частей. Но сразу во весь рост встает несколько проблем. Во-первых, мы откроем канал для внедрения Абвером своих агентов. В вермахте есть военнослужащие поляки, а Абвер — это структура вермахта. Вторая проблема – вооружение и снабжение. Чем вооружать поляков? Чем экипировать? Они захотят свою форму, как пить дать. Где-то у нас вроде было польское вооружение, захваченное в 1939 году, но лучше наше. Или трофейное, немецкое, его тоже много. Еще момент, русский язык они массово учить не будут. Значит, им нужно где-то подобрать высших командиров, владеющих польским. Обучить польскому языку политруков. Либо учить польских офицеров русскому, либо ставить наших, владеющих польским языком. Кстати, где офицеров возьмем? Из нашего плена, они там поголовно антикоммунисты. Мы можем соблазнить их, товарищ Павлов, возможностью увеличить свою территорию за счет немецкой, выкладывает убойный аргумент Михлис. На самом деле, чрезвычайно невыгодный нашей стране. Типичная ошибка всех, считать, что положение страны будет вечным и неизменным. Они ведь просто подарить хотят, а так нельзя. Земля принадлежит тому, кто проливает за нее кровь, и никому больше. Какую-нибудь Верхнюю Силезию или Померанию. Хорошая идея, нет дураков упираться рогом в волю Верховного. А вот слегка подправить в сторону, под нее можно собрать поляков и бросить на захват той же Померании. А мы им поможем. Оружием, боеприпасами, техникой, авиаударами. Но пехотную работу они должны сделать своими польскими ручками непосредственно, иначе ценить не будут. Все замолкают, и резон в моих словах чувствуют, и воля Сталина ясна. Ценность идеи еще в том, чтобы навсегда рассорить эти страны. В будущем они никогда не смогут объединиться против нас, как мечтали об этом до войны поляки. Пусть грызутся между собой. Вечно, на моем лице расцветает глумливая ухмылка. А вот этот довод заставляет Сталина задуматься. Он что, не просчитал такую возможность? Ну, на то и мы, его советники. Хрен его заставишь свернуть, вождя нашего. Но закинуть зерно сомнения, показать сложность всей задачи запросто. И подсластить пилюлю не забываю. Рокоссовскому немедленно дам указание кинуть призыв среди польского населения вступать в Красную Армию. Пусть вооружает, обучает, воспитывает. Посмотрим, что получится. Пока не получим отдельную статью снабжения, временно вооружим их трофейным оружием. ХММ, только вам, товарищ Михлис, надо тщательно обдумать текст присяги. Полагаю, заставлять их присягать Советскому Союзу не стоит, если по итогу они станут самостоятельной польской армией. Наконец, с этим неприятно сложным вопросом покончено. Задачи обрисованы, и можно приступить к решению другой, с виду мелкой, но перезревшей проблемы. Директиву Наркомата обороны 117 подкрепил директивой Ставки с прямой ссылкой. 27 ноября, четверг, время 19:50. Мелкий городок близ границы Польша, Восточная Пруссия. Бронепоезд «Паллада», Фурсов. Слав, плесни еще, расслабленно обращаюсь к Нефедову. Оба сидим в предбаннике. Друг и подчиненный наливает уже из полупустой банки местное пиво. Разжились на местной станции. Хорошо живут броневики. В каждом бронепоезде баня с приличной парилкой, сушилка, прачечная. Прачек только нет, все своими руками. Ну, так мы не баре. Захватить мелкий городишко для нас пара пустяков. Техника отработана до мелочей. В Кёнигсберге, если считать городом не только крепость, Заправились, запаслись и рванули дальше. Чувствую нутром, что самое время. Пока дойчи не очухались, плоды победы можно срывать чуть не голыми руками. Как придут в себя, организуют оборону, нам придется потеть, сильно и с кровью. Интересно, когда дойчи опомнится. Начинаю думать вслух, отхлебывая незнакомо вкусный напиток. Опомнится, еще раз по башке дадим. Беззаботно пожимает широкими плечами Слава и поправляет съехавшую простыню. Потом снова сидим в парилке, изгоняя из тела надоевшую стылость. Погоды стоят мерзкие. Слава начинает мечтать. Чувствую, как отзываюсь на это всем нутром. Кончится война, уеду жить в деревню. Знаешь, как здорово просто посидеть у затопленной печи и просто засмолить цигарку. После ужина щами, да с сальцом. О немецком пайке вспоминать не будешь, да пропади он пропадом. Слава плещет на каменку, оба с кряхтением наслаждаемся жаром. А теперь веничком, ао. Когда с русско-немецким гомоном в баню залетает очередное отделение наших эсэсовцев, уходим со Славой в раздевалку. Мы пришли первыми. Настоящий командир всегда так поступает, сначала сам попробует, затем подчиненным разрешит. Особенно самое вкусное. Надеваем приятно горячее обмундирование. Сейчас наше, советское. А мы, правда, героя получим. Слава продолжает мечтать. А, товарищ будущий подполковник, мне Павлов обещал, остальным, не знаю. По правде говоря, сам не знаю, достоин ли, уж больно все легко прошло. Но медаль за взятие Кёнигсберга мы все получим. Одно только жаль. Спрыгиваем с бронепоезда, топаем в свой штаб. Чего же вам жалко, товарищ будущий подполковник? Продолжает ерничать Слава. Жаль, что немецкое командование меня не повысит, так и оставит майором штурмбанфюрером. Мой друг и подчиненный начинает ржать, да с подвсхлипами. Примечание. Действия моего генерала, уже маршала, Павлова неожиданным для меня образом перекликаются с реальными указаниями командования почти в то же самое время. Почти то же самое войска Павлова делают чуть ли не с первого дня войны. Приложение. Директива командующего войсками Западного фронта. Командующим и членам военных советов 5, 16, 33, 43 и 49 и краткая армия о проведении мероприятий по обману противника. 0437 1 ноября 1941 г. Немцы свое наступление начнут с массового применения огня всех видов. По переднему краю нашей обороны и по артиллерийским позициям. Для этого снарядов, бомб и мин противник не пожалеет. Для того, чтобы нам не нести потерь от огня противника и наверняка сорвать его наступление, нашим войскам, кроме мер, указанных в приказе военного совета, нужно организовать обман противника. ПРКЗВВЮ. Продумать и немедленно дать указание войскам о проведении мероприятий по обману противника. В частности, 1. Создать ложный передний край, а настоящий передний край иметь от ложного в глубину 1,15 км. 2. Создать систему ложных огневых точек. 3. Создать ложные артиллерийские позиции и макетами ложную группу РФКУ танков. 4. Создать минные поля и умелым, заранее обдуманным маневром завлекать противника на минные поля, после взрыва противника на минных полях добивать его штыком и танками. Командующий Запфронта, член военного совета, генерал армии Жуков Запфронта Булганин, Соколовский, 0437-1141-Г, ЦМФ, 208 ОП, 2511, Д, 24, Л, 14, подлинник, окончание главы 12, глава 13, военные будни, сообщение Совинформбюро от 1 декабря 1941 года, вчера, 30 ноября, войска Западного фронта вышли на границу Восточной Пруссии с оккупированной Польшей, захвачены города Браунсберг, Хильеберг, Эльдинг, Алленштейн, Артельсбург, Нейденбург, Эльдинг, Дейчеллоу. В городе Мариенбург передовые части 13-й армии ведут уличные бои. 1 декабря, понедельник, время 11.05, близ Дейчеллоу. Не разумею, Григорыч, як они это сделали. Горячится вовсю Никитин. Усё было в порядке. Когда Григорыч, тёзки мы по отцу, сильно горячится, сбивается на суржик. Размышляю, глядя на дымящиеся останки базы ГСМ, перековерканное и почерневшее железо, воронки от бомб там и сям. Зрелище не вдохновляет, согласен. Люди Никитина все сделали грамотно. И маскировка была, вон, ее клочки валяются, и зенитное прикрытие и работали, тоже верю, аккуратно, чтобы немцы не засекли активность. Все по делу, но тем не менее. Пока Никитин горячится, впадаю в задумчивость. По поводу взятия Кёнигсберга Москва сходила с ума от радости и восторга. На улицу боялся выходить, если б увидели, затискали бы насмерть. В окно видел, как прохожие, стихийно организовавшись, хватали первых попавшихся военных и восторженно качали их. Вечером гремел и сверкал салют из 24 орудий, в среду 26 го числа сократили рабочий день до обеда, чтобы дать народу возможность погулять и порадоваться. Эх, и натворили мы делов. С одной стороны, страна счастливо избежала того жуткого развития боевых действий, что было в реальности Арсеньевича. Избежала страшных людских и материальных потерь. С другой, теперь не появится целый культурный пласт. Не будет Волоколамского шоссе Бека, не будет живых и мертвых Симонова. В августе 44 го, не помню автора. О Волоколамском шоссе гитлеровцы даже мечтать не могут, не знают о нем, кроме самых информированных штабистов. До 1944 года война тоже не будет идти, если мы не затеем всю Европу до Лиссабона и Афин под себя подмять. Девчонки, которых воспели в Азоре здесь тихие, тоже выживут. И, надеюсь, проживут счастливую жизнь. Гастелло так и не появился. Зато почти тем же самым подвигом блеснул Баландин Николай с позывным «Филин». Ударил своим тяжелым самолетом по правительственному кварталу Берлина. Донес мой личный привет Гитлеру. Так что какой-то культурный пласт взамен появится. Он не будет настолько трагическим, зато более победным и вдохновляющим. Даже наши промахи выглядят вполне объяснимо и где-то достойно. Показывают наглядно силу врага. Как у командующего, у меня есть одна выгодная черта. К примеру, у Жукова ее нет. Любую неприятную новость воспринимаю абсолютно хладнокровно. Вряд ли мои подчиненные видели хотя бы раз, чтобы я серьезно расстроился, разозлился или что-то в этом роде. Меня даже авиаудары немцев по санитарным поездам или машинам не особо огорчили. Нет, наличие жертв среди наших людей мне сильно не нравится, но зачем зря молнии метать? Их надо метать по делу. Все элементарно. Если Люфтваффе считает санитарный транспорт легкой и законной добычей, то надо это использовать. Вот и все. Теперь все санитарные поезда замаскированы под бронепоезда, и дело не только в маскировке, а еще в наличии зенитных платформ. А бронепоезда, наоборот, маскируются под санитарные. Нарвавшись раз пять на жестокий и беспощадный ответ, германские доблестные асы теперь шарахаются от санитарных поездов, как тараканы от включенного света. От гражданских поездов тоже шарахаются. По той же причине. Это сейчас мы обнаглели до того, что гражданские поезда из Минска ходят без маскировки. С зенитками, конечно. Параллельно придавили преступность почти до нуля. Военное положение. Патрули имеют право применять оружие на поражение в случае поимки бандитов на горячем. И не нашлось в этом времени ни одного доброхота-правозащитника, который поднял бы шум по поводу конституционных и неотъемлемых прав преступников. Гражданские поезда охраняются военными. Обычно это полувзвод, приданный зенитным расчетам. Тоже ни церемонии не разводит. Разок расстреляли прямо у железки поездных воришек. Отругал их. Не очень сильно, но отругал. У меня, говорю, в штрафных ротах не комплект, а вы тут будущих героев войны в расход пускаете. Григорич замолкает. Выговорился. Теперь можно. А там у вас что? Показываю взглядом в сторону. До село Германское. У базы никто оттуда не шастал? Ни. Там посты. В нашу сторону них проход. Еще немного раздумываю. И выношу решение версию. Они радиомаяк поставили. Село немецкое. Значит, там может находиться агентура Абвера. Наверняка. Ты радиослежение вел? Понятно. Им не надо подходить к базе. Достаточно на краю села поставить радиомаяк, как ориентир. А по рации сообщить. Цель на километр строго на запад. Вот и все. Никитин впадает в глубокую задумчивость. Пару минут не мешаю. Поднимай особый отдел и контрразведку. Прочеши село. Каждый дом пусть обыщут до основания. Если рацию не обнаружат, так хотя бы сильный бинокль. Андрей Григорович глядит вопросительно расширенными глазами. Причем здесь бинокль? Разглядеть, что там военный объект на таком расстоянии, можно только в бинокль. Залез кто-нибудь на крышу и увидел вас, как на ладони. Если обнаружите еще радиомаяки и рацию, то устрой немцам ловушку. Прилетают бомбить пустое место, а вы их зенитками на подлете ловите. Или истребители пусть встречают. Генерал смотрит на меня с уважением. А то ж, я ж все-таки маршал, мне положено соображать. Много топлива сгорело, не скажется на твоей подвижности, Тони, отмахивается Никитин. Е резервная. Ну, да, киваю. Моя разведка доносит, что ты две немецкие базы ГСМ прихватил. И молчишь, морда кулацкая. 1 декабря, понедельник, время 15:50. Минск, штаб Западного фронта. Рычагов своей авиадивизии под Кенигсберг перебрасывает. На мой запрос Климовских заглядывает в оперативную карту. Мы уже сильно раскидали свои авиачасти. Зачем мне авиадивизии в Минске, Барановичах и Витебске? Ни к чему. Это уже глубокие тылы. Да, Дмитрий Григорьевич, заканчиваю передислокацию. Рычагову как раз подходит пора приступать к новому набору летчиков. Ибо нефиг мурыжить уже подготовленных в училищах летчиков полугодовыми курсами. 2-3 месяцев хватит. 202-ю истребительно-штурмовую дивизию отдали Робки, теперь перебрасываем остальные 3, 201-ю истребительную, 203 истребительно-штурмовую, 204-ю бомбардировочную, в зону действия 13-й армии, в Восточную Пруссию. Мощная сила. В каждой авиадивизии 250-300 машин. Фрицам в Курлянском котле скоро станет очень жарко, несмотря на зиму. Вдвоем разглядываем карту. Все предусмотрели, немцы могут выкинуть любое коленце. Дмитрий Григорьевич пытливо глядит Климовских, а почему вы БМ-13 маринуете? Точно, чуть не подпрыгиваю от радости, будто ребенок. Совсем забыл, 3 дивизиона формируем в полк, комплектуем зенитным дивизионом и все остальное, потребное полку и отправляем Никитину. Кстати, пока не забыл. Подготовь приказ, в котором все командармы генерал-майоры повышаются в звании на 1 ступень, а то это уже неприлично становится. Мы побеждаем, армии ведут успешные бои, а они до сих пор генерал-майоры. Никитину плюс звездочку за Кенигсберг, Рокоссовскому за Драгобыч и остальное. А теперь надо заняться комплектованием специального артполка, нескольких артполков. После чего смотрим фотографии от авиаразведки. За фрицами нужен глаз да глаз. Как-то мне даже скучно становится, игра в шашки и то сложнее. Стоит только задаться вопросом, что будут делать немцы в Курлянском котле. Это я товарищу Сталину пошутил, что сдаваться, на самом деле надо учитывать доминантное свойство немецкой натуры. Глубочайшая исполнительность, верность воле вождя. В мире Арсеньевича 300-тысячная 6-я армия Паулюса сопротивлялась отчаянно, до последней возможности уже за пределами физических сил. Так, что сдалось только 90 тысяч, и выжило только 15. Не смогли пережить еще суток-двух, чтобы наше командование смогло их обеспечить питанием, медпомощью и обычными теплыми помещениями. Сил не осталось. Если объективно посмотреть, то по итогу Сталинградской битвы немцы показали высочайшую стойкость духа. Бились не до исчерпания всех сил, а больше. Так, что после сдачи в плен просто умирали на ходу. Поэтому я не верю, что курлянская группировка сдастся. Когда от миллиона останется 1100-200 измученных до предела людей, тогда можно ожидать поднятых рук. Но до той поры нет. А значит, что они будут прорываться. И Германии они нужны. Для нападения на СССР вермахт сосредоточил все возможные силы и теперь остался почти без армии. Гитлеру, уже для обороны, необходимо вернуть домой обе группы, и южную, и северную. В Сталинградской котле немцам было намного хуже, их могли снабжать только по воздуху. Курлянцам идут морские транспорты. И, несмотря на все усилия Балтфлота и авиации Севзапфронта, не меньше половины судов доходит до портов. Бомбить в ноль порты Ригы, Лиепая и Клайпеды лично мне не хочется. Это наши порты. Ефимыч, смотри, ничего не замечаешь? Кладу перед начштаба 3 фотоснимка. Это как в тестах на внимание. Найди человека на картинке, найди 5 отличий на 2 рисунках. Указание, что есть человек или 5 отличий, уже не слабая подсказка. Вот и я, знаю, что искать, а Климовских не замечает. Вот поэтому я, маршал, а ты, нет. Как упустить возможность укусить подчиненного и друга? Но как, глядит с изумлением, каком кверху, этого выражения в этом времени не знают, поэтому пока оно не разошлось, вызывает смех. Теперь понимаешь, куда специальный артполк ставить, или 2. Так проходит еще один долгий день, приблизив нас еще на 1 сутки к победе. 3 декабря, среда, время 08:40, Львов, Рокоссовский. Что это опять такое? Из легковой машины окрестности видны намного лучше, чем из броневика. И что я вижу? Снова, на небольшой площади дружно в ряд и по стойке смирно висят 5, свесив буйные при жизни головенки на бок. Поперек висящего строя на уровне живота транспарант «Мы убивали мирных советских граждан». «Так это эти?» — поясняет сержант Егор, мой водитель – украинские националисты. Непроизвольно морщусь. Еду от окраины в комендатуру и уже второй раз такой натюрморт вижу. Это сколько всего по городу поназвешивали? Хорошо, что зима, а то представляю, какой запах стоял бы. Едем дальше. Сержант улавливает мое недоумение, у него в голове будто радар, четко определяющий настроение начальника, и начинает словесное журчание. НКВД в городе работает так, что куда там гестапо, аресты которые день и днем и ночью, хохлы боятся нос на улицу казать, и не дай боже патруль увидит кого-то в вышиванке или балакающем на мове. Тут же останавливают, проверяют документы, что-то себе записывают, иногда задерживают, не церемонится ни с кем. Если какая тетка базлать начинает, прикладом в голову и в кутузку, говорят, махом сопротивление властям оформляют. Жиды хохлам за погромы мстят. С трудом прячу от сержанта норовящие расшириться глаза. Слышал, что украинцы лояльно к немцам относились, но это же мирняк. Как можно? Пожалуй, с излишней резкостью выхожу из трофейного Мерседеса и хлопанье дверью сержант воспринимает с легким осуждением. Раздражение и недовольство происходящим отражается в быстром размашистом шаге, когда я проскакиваю крыльцо, а после фойе лестницу, через две ступеньки. Охрана у входа сначала дергается, но тут же отдает честь. Вот и приемная ЦАНАВы. Захожу в предбанник и оттуда сразу в кабинет. Офицер что-то сказал вслед. Уже на территории берлоги коменданта доходит, что меня уже ждут. Естественно, мы на 9 договаривались. К НКВД у меня отношения не очень, но работа прежде всего. С ними у меня голова хоть за тылы не болит. Не сажусь, а почти прыгаю задницей на крякнувший стул. ЦАНАВА глядит на меня профессионально непроницаемым взглядом. Тот следок, что вел мое дело когда-то, только пытался так смотреть, а у Фомича само собой все выходит. Отгоняю неприятные воспоминания. Скажи мне, Лаврентий Фомич, что ты в городе вытворяешь? Что за жуткие гирлянды ты по всему городу развесил? Гирлянды? А, поняла, что не так? Все по закону, по приговору трибунала. Так много? Константин Константинович, ЦАНАВА смотрит сукоризной. Вы ж сами приказали побольше виселиц приготовить. О том, что они тут вытворяли, сами знаете. С народом же разговаривали. Точно, было такое. Тогда около тюрьмы. Становится слегка неудобно. А, ну да и все-таки. Не слишком ли? ЦАНАВА тяжко вздыхает. Очень тяжко. Ох, Константин Константинович там, чем дальше в лес сам скоро от всех этих дел посидею. Кстати, интересная штука выяснилась. Вы их спасли, товарищ генерал-лейтенант. Половину из них спасли. Гитлеровцы планировали окончательно все львовское гетто ликвидировать. Всего несколько дней и мы бы опоздали. Давайте сделаем так, вы сами послушайте, что они говорят. Машинально соглашаюсь. Информация лишней не бывает. Комиссар госбезопасности третьего ранга, звание один в один равно армейскому генерал-лейтенанту, то есть мы на одной ступени, снимает трубку и договаривается с одним из своих следователей, некий капитан Корнеев. Бывший пограничник, объясняет ЦАНАВА по дороге в его кабинет. Хваткий парень, очень отличился в деле о каунасской резне. Помню, знаменитое дело. В кабинете меня устраивают в уголочке, в креслице. Позже выясняется, что подследственный меня и не заметил, пока я не встал и не ушел. Немного о поносине Чапаренко. Пан начальник, усё же казав, шо вы меня тягаете каждый раз, на виселицу торопишься? Голос следователя не выражает ничего, кроме слабого любопытства. Ни, на гелику ни. Давай уточним, где ты был и что делал 1 июля 1941 года, скучно деловито начинает следователь. У нас появились новые данные. Следователь отодвигает ящик стола, шуршит там и шлепает на стол стопку каких-то бумаг. Выясняется, что эта стопка фотографий и начинается скучный процесс опознаний, в процессе которых понас узнает Андрея, Богдана и Мыкалу. Следователь тщательно записывает в протокол результаты опознаний, затем достает еще одно фото. А вот это ты, ни-ни, це не я, отчаянно отнекивается понас, хотя его сходство с мужчиной на фото, где тот избивает палкой какого-то несчастного, бесспорно. Значит, не ты, ну, ладно, давай рассказывай, что там было, про тюрьму Бригитки особенно, ты ж там был, вот тут я и наслушался. Некий Бильжу Остап избивал евреев во дворе тюрьмы тяжелой тростью с железным набалдачником так, что кровь, осколки костей и ошметки мозга разлетались в разные стороны. Там еще на улице кто-то очень здоровой цепью 12-летнюю девочку избивал, направляет следователь. Та я не знаю, не бачив. Бачил, яка 200 людин змусивши на коленях до тюрьмы чапать. Били их, а як же, они ж не будут навколішках ползати. Тільки я не бив, раз ногой сунув и усе, сколько евреек изнасиловал. Я, та ні, як можна, и замолкает. Догадываюсь, что от взгляда следователя, то Микола, не выдерживает тяжелой паузы по нас, затащив гарну девчину в подвалы, а ты просто стоял рядом и смотрел, в голосе откровенная насмешка, та не заходил я туда, а кто заходил, Степан, и Тарас, девчонку потом убили, не, Степан вону на улицу Галию выгнал, фамилии и адреса, Степана и Тараса, все, хватит с меня, сдерживая рвотные позывы, встаю, ловлю понимающий взгляд капитана и выхожу, в коридоре вытираю лицо платком. Как там наш маршал любит говорить, блядский высер, надо высказать Цанаве, почему так мало виселиц в городе. И вообще, я не за этим сюда приехал. Работаем с Цановой до обеда и после. Фронт готовится к очередному удару, надо согласовать наши действия. Как оно всегда бывает, работы по окончании наступления как бы не больше, чем во время. Надо сеть в нос раскинуть, аэродромы обустроить, их охрану, как и охрану железных дорог организовать. Драгобычский НПЗ под особым контролем, прикрывается и с воздуха и на земле. Я получил указание от маршала организовать призыв поляков в польские национальные части, еще одно валится на наши головы, говорит, от самого Сталина исходит. Это вы как-нибудь сами, в Львове поляков почти нет, после паузы, взятой на размышление говорит Цанова, их и так-то мало было, а после немцев их уничтожали наравне с евреями. В Люблине надо центр призывной делать. Предложение резонное. Там как раз немцы концлагерь построили, и он почти пустует. Немецких военнопленных всех вывезли. Какие-никакие, но помещения. Охранный периметр есть, только развернуть его наружу, вот тебе и военный городок. Обустроиться польские солдаты и сами смогут. С нашей помощью. Если, конечно, они еще придут. Надо создавать им продовольственный резерв, готовить оружие и боеприпасы. Форму. Ну, это точно не мои заботы, и командиров у меня для них нет, у самого дефицит. 4 декабря, четверг, время 08:30, КП на берегу Нимана, 55 км от Тильзита строго на восток, гляжу на часы, минут через 20 рассвет, что-то припаздывает немчура. Андрей Григорьевич, если через полчаса будет тихо, давай команду на открытие огня. Никитин, конечно, командарм, но общее руководство операции взял на себя. Мне и отвечать, если что. Командарм 13 кивает. Ждем. Ставлю адъютанта на трубу. Сам сажусь поближе к печке. С наслаждением закуриваю казбечину. Выпускаю приятный дым, прислонившись к стенке, обитой досками. До сих пор многие мной удивляются. Вот и сейчас Никитин глядит на меня с изумлением. А че такого? Мы все рассчитали. Вон они на том берегу скопились и думают, что мы их не видим. Ага, 3 раза. Нет, маскировка на уровне. Ничего не скажу, не видать и не слыхать, хотя разведка докладывала, что ночью шум моторов доносился. Но если знать, что они там есть, то это задачка на внимание, как на картинке, где надо найти предмет или живое существо в сплетении их веток, рисунки облаков и тому подобное. Где-то легкий, почти невидимый дымок, тихий стук. Если долго и внимательно смотреть, можно заметить, как заметили их тогда на фотографиях. Где-то вдруг меняет слегка форму лесной массив, где-то вдруг скрывается часть русла какой-нибудь речушки. Оно вроде все замерзло, но есть полыньи, в том числе от бомб. Где-то вдруг тенью железной дороги, как от состава, но самого эшелона не видно. Конечно, помогло мое ожидание. Некуда немцам деваться, и смысла нет в котле отсиживаться. Беззащитная Германия, блядский высер, нуждается в своей армии. Наверняка в ОКХ уже нарисованы победные стрелки, как они громят большевистские орды, так сказать, дерзнувшие. Началось, товарищ маршал, восклицает Саша, его поддерживает второй наблюдатель. Давай, Григорич, небрежно машу недокуренной папиросой и хрен я встану, пока не докурю. Над нашими головами, чуть в стороне, раздается жуткий победный вой. Работают «Катюши», пока только первый дивизион. Интересно посмотреть на результат, который чувствую по восторженному повизгиванию адъютанта, но не тороплюсь, хотя сам никогда еще не видел. Абзац немчуре. Удар только одного дивизиона по мощи приравнивается дюжине артиллерийских батарей калибром 152 мм, если я правильно помню. А у фрицев правило не наступать там, где есть хотя бы одна такая батарея. Саша, дай мне полюбоваться, Бросаю в буржуйку остатки папиросы. Докурил ее все-таки. Адъютант со стоическим вздохом уступает мне место у стереотрубы. Надо бы себе индивидуальную заказать. Повыше, с большей оптической силой. Ракеты-то не только воют красиво.